Я была не уверена, можно ли было вообще назвать его замком. Простиравшиеся за ним спокойное озеро и прочный подъемный мост определенно создавали такое впечатление. В переплетении озера, леса и мраморных стен рождалась величественная красота, которую даже в сказках сложно было найти. Если сравнивать с другими знаменитыми замками Великобритании, этот ни в коей мере им не уступал. Но его огромный шпиль походил на позвоночник, который скрутила агония. Укладка мраморных блоков была столь идеальной, что при ее виде любому стало бы не по себе. Разумеется, все это было построено, но создавалось отчетливое впечатление, словно стены существовали в таком виде с самого начала и просто были вырыты из горных глубин. Невероятно, но именно такую иллюзию создавало это место. Ветхие ворота, словно изломанная грудная клетка, искаженные стены, словно руки, обнимающие землю. Крепость на другой стороне замка, которая даже сейчас напоминала мне бьющееся сердце. Как будто какого-то гиганта освежевали и вывернули наизнанку. Именно такое впечатление возникало глубоко в разуме наблюдателя. Мое тело внезапно охватило дрожь. В сравнении с виденными ранее фотографиями это место казалось более зловещим, более грандиозным. Адра — замок разделения. «Значит, детьми ангелов были гиганты?» — нахмурившись, пробормотал мой учитель. «Детьми ангелов?» «Это из апокрифов. Если верить описанию в первой книге Еноха, ростом дети ангелов были до 3000 локтей. По нынешним меркам это около 1300 метров. Замок соответствует этим размерам». «Ну и ну! Да мы начитаны!» Мой учитель повернулся к Флю. Выражение его лица с каждой секунды становилось все страшней. «Если ты маг, то должен это знать». «Есть разница между просто знанием чего-то и способностью мгновенно выдать информацию с первого взгляда. Кроме того, ты же не просто слепо цитируешь одну книгу, верно? В этом месте невольно задумываешься о его создателе. Разве не о нем мы должны говорить?» «Кстати, что тебе о нем известно?» — спросил учитель, одарив Флю резким взглядом. «Этот замок разделения создал тот, кто известен как Эшборн. Несомненно, ты должен это знать». «Ха-ха. Похоже, разворошилось иное гнездо», произнес учитель в ответ на забавные слова Флю и продолжил допрос. «Мы ведь так и не спросили, кто ты такой на самом деле». Флю пожал плечами, словно признавая, что от этой темы ему не отвертеться, и подобрал рукава своих одеяний. «Я наемник. Работаю в основном на Среднем Востоке, подставляя шею везде, где замешана магия. Часовая башня иногда тоже пользуется моими услугами». «Значит, ты заклинатель». «Ха-ха-ха, уж простите». Флю с извиняющимся видом потер голову. «Я тоже слышал о таких. Маги стремились к магической истине, порой называемой спиралью истока, всеми силами, поколение за поколением, вкладывая в эту цель все свои средства и способности. Навыки, обретаемые в процессе, были лишь побочными продуктами, которые тоже становились ступеньками на пути к истине. Но были и те, кого истина не интересовала, кто видел в магии лишь полезный инструмент, который грех не использовать». Эти люди назывались заклинателями. Обычные маги ненавидели их, словно ядовитых змей. Или, по крайней мере, так мне рассказывали в часовой башне. «Так что, полагаю, ты не хочешь, чтобы нас видели вместе? Разделимся и войдём поврось?» Прошло несколько секунд. «И ты только сейчас об этом спрашиваешь?» Плюнув этими словами, мой учитель ступил на мост, Флю застенчиво улыбнулся мне, и мы двинулись следом. За открытыми вратами замка располагался простой, но обширный сад. В пейзаже как будто преобладал некий аскетизм, естественная природная красота. Либо он был создан по принципам английского сада, либо хозяин просто мало им интересовался. Несмотря на это, мой учитель несколько раз бросил взгляд в сторону каких-то розовых кустов за воротами замка, словно что-то привлекло его внимание. Аромат роз был очень густым, я не особо смыслила в цветах, поэтому не могла сказать наверняка, были ли это вообще розы, лишь то, что в воздухе витал густой обволакивающий аромат. У входа в крепость стоял мужчина в зауженном костюме. Он чем-то напоминал дворецкого. «Прошу прощения за ожидание, лорд Эльмилой II, мистер Флюгер». Вежливо поклонившись, он открыл дверь. Холл был на удивление большим, и я невольно сглотнула. Здесь было полно ангелов. Статуи ангелов, ряды за рядами. Они были самых разных форм и материалов, какие-то из дерева, какие-то из стали, некоторые даже были сработаны из чего-то похожего на кристалл. Кроме них, помещения в изобилии украшали витражные стекла с купидонами, картины с доблестными архангелами, вооруженными мечами, и фрески с могущественными господствами. Даже люстра, свисавшая с потолка, несла в себе лейтмотив ангельских крыльев и нимба. И здесь были не только известные ангелы. Создания вроде тех, что показал мне учитель, я успел и немного изучить их перед отъездом из Лондона, которые были далеки от классического представления об ангелах и мало чем отличались от монстров, тоже присутствовали. В их числе были причудливые четырёхкрылые четырёхликие херувимы и шестикрылые серафимы. Количество ангелов в крепости, изображённых в самых разных формах и стилях, с лёгкостью переваливало за несколько сотен. Пока я смотрела на них, в моей глотке начало подниматься ужасно едкое ощущение. Это никак нельзя было назвать просто коллекцией. Нет, потому что все эти ангелы создавали какое-то загадочное давление, древнее и сильное, которому не было объяснения. Словно кто-то щедро вложился в свою одержимость, а мы вошли в самое сердце его консткамеры. Или, может, вошли прямо в его разум. Если так, то это место — словно мозговое вещество. Атмосфера помещения была густой и липкой. Я невольно споткнулась и упала, уткнувшись ладонями в каменный пол. Стало невероятно сложно дышать. Дрожь, которую я почувствовала, когда впервые увидела замок, становилась всё хуже и хуже. Мне казалось, будто я тонула в болоте. И в этом болоте плавали сотни глаз, наблюдавших за тем, как я погружалась в зловонную жижу. От этих взглядов нельзя было убежать. Словно целую вечность я чувствовала лишь, как тонула в голове ангела. «Это иллюзия!» Я услышала голос. Я даже не могла сказать, откуда он доносился. «Моя дорогая, это даже не магия. Оттенок этого места просто влияет на твою врождённую чувствительность. Тебя только что сразили собственные способности. Просто дай ему другое направление, неважно какое именно. Ты ведь изучала основы медитации, да?» «Медитации? Я ничего об этом не знала. Коли на то пошло, я даже не знала, где находилась. Но в мой нос проник специфический запах. Он словно скребся в основании моего черепа, и ощутив знакомый запах, я вновь почувствовала под ногами каменный пол. Разумеется, никаких глаз вокруг меня не было. Я слышала своё затруднённое дыхание, чувствовала неприятный пот на коже. Глядя на меня сверху вниз, мой учитель, видимо, закурил сигарету. «Что ты видела?» Болото из мозгового вещества и глаза, смотревшие на меня». «Понятно. Защитная медитация была одной из первых техник, которые мы изучили, но теперь я вижу, что надо добавить её к твоему домашнему заданию по возвращении». «Оу». Обидно, но курить было нечем. Выпустив облако дыма, мой учитель посмотрел в центральную часть холла. «Разумеется, других, кто здесь собрался, не сломить такой ерундой, верно?» Вместе со мной Флю тоже посмотрел в ту сторону и тут же отвёл взгляд. От спиральной лестницы к нам приближался человек. «Ой!» Флю поспешно спрятался за ближайшей колонной, в то время как человек подошёл к моему учителю. Белокурые волосы и голубые глаза — это был производивший сильное впечатление молодой человек. На вид ему было лет 25, но в нём чувствовались уверенность и опыт, не подходивший его возрасту. Всё в нём, начиная с безупречного белого костюма и заколки на галстуке, и инкрустированной драгоценными камнями, и заканчивая спокойными и собранными манерами, говорила о мужественности совершенно иного уровня. «Давно не виделись, лорд Эльмилой». «Лорд Эльмилой II, пожалуйста. Без двойки это имя становится слишком тяжёлым бременем». «Вы очень скромны. Я наслышан о ваших деяниях в часовой башне под этим титулом». За его вежливостью слышалась приятная слуху неподдельная искренность. Это был голос, который словно открывал нам прожитые месяцы и годы. Вне всякого сомнения, он встречал все преграды на своём жизненном пути с такой же прямотой. «Вы слишком меня хвалите. С вашей-то репутацией в часовой башне вы гораздо более знамениты. Рыцарь Хайн Истори. Из нас двоих не я смог получить титул от её превосходительства». Шутливые слова моего учителя были отбиты быстро и жёстко. Мне кое-как удалось прийти в себя. Поскольку я находилась в стороне от этих двух, я повернулась к спрятавшемуся Флю. «Он знаменит?» «Эй, ты вправду его не знаешь? Я думал, ты последовательница Эльмилоя». «Я в часовой башне совсем недавно». Услышав моё честное признание, Флю тяжело вздохнул. Он спрятался, и потому не обязан был мне отвечать, но тем не менее сделал это, что напомнило мне о том, что он был по-своему хорошим человеком. «Семья Истори была на хорошем счету благодаря своей алхимии, но сам Хайн — интересный кадр. В прошлом он выделился тем, что отказался от жизни мага и стал монахом церкви». «Церкви?» При данных обстоятельствах под этим словом подразумевалась не общеизвестная религиозная организация, а её тайная изнанка — группа, чьей первостепенной задачей была охота на еретиков. Это была одна из немногих организаций, превосходивших по масштабам часовую башню. Их отношение к использованию тайн сильно отличалось от позиции часовой башни, поэтому они постоянно враждовали. Маги не любили даже говорить об этом. Для меня же церковь была гораздо более знакомой организацией, чем часовая башня. А так почему же он опять стал магом? Его семья не хотела терять такой талант, поэтому и вытащила его обратно. При виде моей моргающей физиономии губы Флю чуть загнулись. Из-за этого отношения между церковью и часовой башней стали еще более натянутыми, и какое-то время дела принимали опасный оборот. Но, думаю, это лишь подтверждает его ценность. Семья Истри должна гордиться. Это, видимо, означало, что тем, кто вытащил Хайна Истри из церкви, был сам Хайн. Дабы защитить провидение Божье, боевая сила церкви была точно до немыслимого состояния. Если он отбился от мастеров-убийц церкви одной лишь своей магией, неудивительно, что он тоже был известен часовой башне. Когда я узнал о нем такое, он показался мне невероятным человеком. Не только своей гениальностью, но и производимым впечатлением, схожим с великой катастрофой. Но мне в голову пришло кое-что еще. Убийцы, которых он сразил собственными руками, могли быть его бывшими товарищами. Какие же чувства это оставило в Хайне Истори? Пока я думала об этом... «Брат!» Из-за спиральной лестницы выглянула девочка в белом платье. Видимо, она там пряталась. Своей робостью она напомнила мне маленькую птичку, вряд ли ей было больше 8 лет. Молодой человек мягко улыбнулся. «Не бойся, Розалинда, а лорд Эльмелой второй честный человек». «Хорошо». Подбежав к брату, она слегка поклонилась моему учителю. «Я его младшая сестра, Розалинда Истори. Приятно познакомиться». Поприветствовала она его с такой застенчивостью, что, казалось, вот-вот не выдержит и сбежит. Увидев, как она закашлялась, и тут же сообразив, что дело было в табачном дыме, мой учитель поспешно убрал сигару обратно в портсигар, за что получил извиняющийся кивок от Хайна. «Значит, это...» Подняв голову, он посмотрел в мою сторону. Похоже, в этот же момент ему на глаза впервые попался Флю. Глядя, как он прикрывает лицо рукой, учитель спросил Хайна. «Вы знаете Флю? Мы встретили его на пути сюда, и он решил присоединиться к нам». «Да». Молодой человек кивнул. Его спокойные манеры исчезли в мгновение ока. В голосе теперь звучали жестокие нечеловеческие нотки. «Да, если вы имеете в виду астролога Флюгера, убийцу учителя, то да, я наслышан о нём».